Туча. Последняя туча рассеянной бури. Одна ты несешься по ясной лазури, одна ты наводишь унылую тень, одна ты печалишь ликующий день. Ты небо недавно кругом облегала, и молния грозно тебя обвивала, и ты издавала таинственный гром, и алчную землю поила дождем. Довольно, сокройся, пора миновалась, земля освежилась, и буря промчалась, и ветер, лаская листочки древес, тебя с успокоенных гонит небес.